В предисловии к трем разговорам автор открыто называет врага. Он борется с Толстым и его последователями. В России есть секта вертидырников или дыромоляев. Проделав дыру в стене, они молятся ей. «Изба моя, дыра моя, спаси меня!» Толстовцы еще хуже. Они называют себя христианами, но они без Христа и воскресения. Истинная задача полемики здесь не опровержение мнимой религии, а обнаружение действительного обмана. Толстовцы не христиане, а буддисты. Три собеседника разговоров представляют три точки зрения на зло. Генерал — религиозно-бытовую, политик — культурно-прогрессивную, господин Зет — безусловно религиозную. Автор стоит на третьей точке зрения, хотя признает относительную правду двух первых. Он верит в близость панмонгольского нашествия на Европу, которая будет изнурена борьбой с исламом в Азии и Африке. В последнем столкновении Востока с Западом огромную роль сыграют тайные религиозно-политические братства – мусульманское Сенусси и буддийское Келанов. Предисловие заканчивается предчувствием близкой смерти. Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении мне чувствительны, но ощутителен и не так уж далекий образ бледной смерти, тайно советующий не откладывать печатание этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки. Предисловие было написано в светлое воскресенье 1900 года, а 31 июля того же года Соловьев умер. В первом разговоре генерал защищает войну против толстовцев. Автор резюмирует в резких чертах и образах ту апологию войны, которую он уже излагал в оправдании добра. Бывает хорошая война и дурной мир. Русские святые были или монахами, или воинами-князьями. Наш нравственный долг — помогать тому, кого обижают. Да, все люди — братья. Но важно знать, кто Каин и кто Авель. И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я, именно по неравнодушию к братьям, дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до озорства было, вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Наивно полагать, что нравственное воздействие какого-нибудь толстовца удержит башбузуков от поджаривания на огне армян. Во втором разговоре выступает политик и рассказывает об афонском страннике в Арсенофии, который учил не думать о грехах, чтобы не быть злопамятным. Грех один только и есть смертный — уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние — это уж, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. В поучениях странника в Арсенофии отражается последний, заключительный момент морального сознания Соловьева. Беспредельная свобода духовной жизни, отрицание всякого законничества и принуждения, дерзновенный анархизм религиозного чувства. В день 539 раз греши, да главное не кайся. Придут мысли о грехах, так ты в театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы какие-нибудь скоморожские почитай. Будь в вере тверд. Уж очень приятно умному человеку с Богом жить. Ежедневно молись, постись для здоровья желудка, встречным бедным давай не считай. В Арсенофе повествует о двух отшельниках, отправившихся в Александрию и проведших ночь в блудилище. На обратном пути один каялся, а другой пел псалмы. Кончилось с тем, что первый, поверив в свой грех, впал в еще горшие грехи и умер без покаяния, а второй прославился великими чудесами. Как несомнительно учение странника, и как несоблазнительна его повесть, мысль, вложенная в ней, глубока и чиста. В царстве благодати один закон — любовь к Богу и спасающая вера в его милосердие. Перед лицом этой любви, этой веры, бухгалтерия грехов и упражнения в покаянии кажутся жалкими человеческими домыслами. Недаром в конце жизни Соловьев говорил, что он больше протестант, чем католик. Его дерзновенные утверждения «греши постоянно и не кайся никогда» заставляет вспомнить слова Лютера. «Греши смело». У Соловьева ослабела вера в богочеловеческий процесс, в смысл истории и человеческого творчества, и параллельно с этим, как у Лютера, укрепилось упование на Христа воскресшего. Вера в воскресение стала в центре его религиозного сознания. Вот почему он отдал свои последние силы на борьбу с Толстым, отрицавшим воскресение. Политик определяет культуру как вежливость. Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески. Существует единая культура, европейская. Она должна распространяться на весь мир и совпасть с понятием человечества. Россия только великая окраина Европы, и все русские бесповоротные европейцы. Такова трезвая, ограниченная философия политика-гуманиста. В ней нетрудно узнать пройденный этап мысли Соловьева. Это его великая идея вселенскости и всечеловечества, но секуляризованная и упрощенная. Решительный бой с толстовством начинается в третьем разговоре. Господин Зет заявляет, что ускоренный прогресс есть симптом конца. Первое место Антихристу. Князь, в котором нетрудно узнать графа Толстого, не выдерживает и удаляется. Генерал не думает, что князь сам Антихрист, но что он все-таки на этой линии стоит. Толстой учит, что добро естественным путем победит зло. Но если смерть не может быть уничтожена, то всякая прогрессивная культурная деятельность бесполезна и бессмысленна. Если зло можно победить непротивлением, то почему сам Христос не мог победить зло в душе Иуды и первосвященников? Как объяснить неудачу дела Христова в истории? Как можно после этого надеяться, что это дело удастся толстовцам? Князь толкует притчу о виноградарях. Все зло от того, что мы забыли о пославшем нас хозяине. Дипломат возражает. По какому праву вы думаете, что вы посланы? Господин Зет упрекает князя в законничестве. Для него Бог расчетливый хозяин. Я вам вот что на это скажу. Пока ваш хозяин только налагает на вас обязанности и требует от вас исполнения своей воли, то я не вижу, как вы мне докажете, что это настоящий хозяин, а не самозванец. Хозяин, живущий где-то за границей инкогнито, есть не иной кто, как Бог века сего. Единственное добро в действиях самого хозяина есть воскресение, и оно же единственная победа над смертью. В этом вся сила и все дело Христа, в этом его действительная любовь к нам и наша к нему. Почему князь просто не признает, что ему до христианской веры нет дела? «Мне трудно вам передать, — говорит господин Зет, — с каким особым удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла. Тогда к иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда-предатель». В полемике с Толстым выясняются основные линии новой эсхатологической историософии Соловьева. Мировой процесс не идет по восходящей линии накопления добра. Зло не есть недостаток, исчезающий от непротивления. Естественными силами человечество не может его преодолеть. Если даже уничтожено зло нравственное, социальное, останется зло онтологическое, смерть. Натуралистическая теория прогресса противоречит Евангелию. Христос принес в мир не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, а отделить его от добра. Окончательное преодоление зла в его воскресении. Царствие Божие наступит после мировой катастрофы. Смысл истории в апокалипсисе. Обличая Толстого, Соловьев казнит и самого себя. В искривленном зеркале толстовства он увидел свое прежнее лицо, и в его философской мысли таились соблазны натурализма, эволюционизма и гуманизма, которые Толстой со свойственной ему прямолинейностью довел до крайнего выражения. Вот почему тон трех разговоров возвышается до трагического пафоса. Соловьев не мог умереть, не написав их. Это его покаяние. В заключение господин Зет предлагает прочесть краткую повесть об Антихристе, сочиненную его бывшим товарищем по академии, покойным монахом Пансофием. В конце XIX века в Японии развивается движение панмонголизма. Японцы завоевывают сперва Китай, потом Россию и, наконец, всю Европу. Монгольское иго продолжается полвека, происходит революция, и все европейские армии изгоняют монголов. Европа в 21 веке представляет союз более или менее демократических государств. Европейские Соединенные Штаты. Падает теоретический материализм, исчезает безотчетная вера. В это время появляется великий реформатор. Ему 33 года, он спиритуалист, аскет и филантроп. Верит в Бога, но любит одного себя. Хочет облагодетельствовать человечество и ждет знака свыше, но знак не приходит. Мысль, что он не мессия, что Христос настоящий, первый и единственный, приводит его в отчаяние. Он собирается броситься в пропасть, но какая-то сила его удерживает. Светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура говорит ему: «Зачем ты не взыскал меня? Зачем почитал того дурного и отца его? Я Бог и отец твой, а тот нищий, распятый мне и тебе чужой. Делай свое дело во имя твое и мое, прими дух мой». Восторг и ликование наполняют душу избранника. Он пишет гениальную книгу «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию». Образуется союз европейских государств под управлением франкмасонов. Грядущий человек выбран в президенты Европейских Соединенных Штатов, основывается всемирная монархия, и его провозглашают римским императором. Его манифест «Народы земли». «Я обещал вам мир, я дал вам его, но мир красен только благоденствием. Кому при мире грозят бедствия нищеты, тому и мир не в радость. Придите же ко мне все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас». Устанавливается равенство всеобщей сытости. Но человечество жаждет не только хлеба, но и зрелищ. Чудодей Аполлоний низводит огонь с неба и морочит людей колдовскими проделками. К этому времени христиан остается не более 45 миллионов. Папство уже давно было изгнано из Рима и после многих скитаний нашло приют в Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды. Англиканская церковь в значительной своей части соединилась с католичеством, в протестантстве остались лишь искренне верующие и ученые люди. Православие, потеряв миллионы своих мнимых членов, соединилось со староверами и сектантами. На четвертый год император созывает Вселенский собор в Иерусалиме. На нем присутствуют представители католичества, папа Петр II, неофициальный вождь православия старец Иоанн и глава протестантства, ученейший немецкий теолог профессор Эрнст Паули. Император желает осчастливить всех христиан. Католикам, ценящим авторитет, он восстановит на престоле папу, если тот признает его своим единственным покровителем. Православным, любящим священное предание, построит Всемирный музей христианской археологии, для протестантов создаст Мировой институт свободного исследования священного писания. Большинство христиан принимают эти предложения и восходят на трибуну, на которой восседает император. На своих местах остаются папа Петр II, старец Иоанн и Эрнст Паули, окруженный небольшой группой верных. Встает старец Иоанн и говорит, что христиане готовы признать императора своим вождем, если он исповедует Иисуса Христа, Сына Божия. Император скрежещет зубами, а Аполлоний убивает старца молнии. Тогда папа обличает антихриста и анафемствует его. Аполлоний его убивает. Эрнст Паули пишет протокол собора и зовет христиан в пустыню ждать пришествия Христа. Император велит выставить тела папы и старца у входа в гроб Господень. Колдун Аполлоний, провозглашенный папой, соединяет церкви. Христиане готовятся похоронить убитых, но те воскресают. И заговорил оживший старец Иоанн. «Ну вот, детушки, мы и не расстались, и вот что я скажу вам теперь. Пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках его, чтобы они были едино, как он сам с отцом едино. Так для этого единства Христова почтим детушки возлюбленного брата нашего Петра. Пускай на последях пасет овец Христовых. Так-то, брат». И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули. «Теперь это полностью доказано и не подлежит никакому сомнению? Обратился он к папе. И он крепко сжал его руку свою правую, а левую отдал старцу Иоанну со словами: «Итак, отцы, теперь мы едины во Христе». В это время явилось знамение, жена, облеченная в солнце, и христиане пошли за ним. Отец Пансофий умер, не дописав своей повести. Ну вот краткий конец ее. Император объявил себя воплощением верховного божества. Евреи сначала поверили, что он мессия, но, убедившись в обмане, восстали. Все еврейство встало, как один человек. И враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Маммона, а силою сердечного чувства, упованием и гневом своей вековечной мессианской веры. Антихрист и его полчища погибают в огненном озере. Евреи и христиане, подходя к Иерусалиму, видят Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распростертых руках. Все убитые оживают и воцаряются с Христом на 1000 лет. Господин Зет кончил. Политик спрашивает его: «И вы думаете, что эта развязка так близка?» Господин Зет отвечает: «Ну, еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уж давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено». Царство Антихриста есть дьявольская пародия на вселенскую теократию. Это теократия без Христа. Почему же Соловьев не противополагает ложной теократии теократию истинную, которую он когда-то проповедовал? Не потому ли, что всякая теократия, всякая мечта о земном царстве Христа раскрылась теперь перед ним как ложь? Не преемник апостола Петра, Антихрист стоит во главе всемирной монархии. В его манифесте нетрудно узнать всю старую схему соловьевской христианской политики. Союз власти первосвященнической и царской, разрешение религиозного вопроса, широкие и гуманные социальные реформы, вплоть до любовного попечения о животных, но объединение человечества совершается против Христа, и церкви соединяет чародей Аполлоний. Социальные реформы приводят к равенству всеобщей сытости, государство не входит в Христово царство, а все целиком предается Антихристу. Христиане не только не получают всемирного могущества, их маленькая горсточка гонима и преследуема. Немногие верные отрешаются от государства и мирской жизни, очищаются от соблазнов, таящихся в каждом вероисповедании. Приверженность авторитету у католиков, археологическая традиционность православия, рациональный критицизм протестантства. Соединение церквей совершается на грани истории. Перед самым вторым пришествием в нем не начало земного царства Христа, а преддверие царства хилиастического. Теократическая Троица, первосвященник, царь и пророк, представлена Антихристом и слугой его Аполлонием. Последний папа Петр II изгнан из Рима, лишен власти и внешнего авторитета, живет в Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды. Папа в Петербурге — вот все, что осталось от русского мессианства, самодержавного царя, протягивающего руку гонимому первосвященнику. «Теократия оказывается не преддверием рая, а широкими вратами ада», — пишет князь Трубецкой. «Антихристова теократия тонет в огненном озере, а вместе с ней проваливается ложная мечта о мирском владычестве Христа». В повести об Антихристе мысль Соловьева окончательно освобождается от романтики славянофильства и утопии гуманизма. Его история о Софии приближается к идеям Достоевского, выраженным в «Братьях Карамазовых», учении старца Зосимы и особенно в легенде о великом инквизиторе. Но неужели перед смертью Соловьев действительно почувствовал, что лучшие годы своей жизни он служил не делу Христа, а делу Антихриста? Неужели в образе грядущего человека, гениального писателя, реформатора, аскета и филантропа, он узнал свое собственное лицо? Правда, многие черты этого образа можно отнести к Толстому, Бог которого, по словам Соловьева, есть Бог века сего. И тем не менее, читая повесть, невозможно отогнать от себя страшную мысль, что автор говорит о себе, разоблачает свою ложь. В облике Соловьева есть темная глубина, в темном двоится, и яркий свет отбрасывает мрачные тени. Он унес с собой тайну, о которой смутно догадывались лишь немногие, самые проницательные его друзья, и отсюда двойственное их отношение к нему, притягивание и отталкивание, любовь, ненависть. Особенно остро чувствовал темный лик Соловьева Василий Розанов, давший ему следующую беспощадную характеристику. Соловьев был весь блестящий, холодный, стальной. Может быть, было в нем божественное, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее. Но ничего или очень мало было в нем человеческого. Сына человеческого, по-житейскому, в нем даже не начиналось. И, казалось, сюда относится вечное оплакивание себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многодаренный и страшный человек. Несомненно, что он себя считал и чувствовал выше всех окружающих людей, выше России и церкви, всех тех странников и мудрецов, пансофов, которых выводил в антихристи и которыми стучал как костяшками на шахматной доске своей литературы. Он, собственно, не был запамятовший, где я живу, философ, а был человек, которому не о чем было поговорить, который говорил только с Богом. Тут он невольно пошатнулся, то есть натура пошатнула его в сторону самосознания в себе пророка, которое не было ни деланным, ни притворным. Розанов смотрит в микроскоп, и черта, верно им подмеченная, разрастается чудовищно. Он видел в Соловьеве и другое. Светлое лицо праведника и подвижника, и с умилением писал о нем. Но черточка, схваченная необыкновенным глазом Розанова, действительно была в Соловьеве. Перед смертью, когда он, по выражению того же Розанова, стал быстро сбрасывать все свои мантии, ему была нужна всенародная исповедь. Нет в русской литературе книги трагичнее трех разговоров. Своему последнему произведению Соловьев придавал глубокий мистический смысл. Изобличая антихриста, срывая с него маску добра, он знал, что вступает в последний, смертельный бой. Величко рассказывает, как однажды Соловьев, прочитавший приятелю свою повесть, внезапно его спросил: «А как вы думаете, что мне будет за это?» «От кого?» «Да от заинтересованного лица, от самого». «Ну, это ж не так скоро, скорее, чем вы думаете». Через несколько месяцев он умер. Андрей Белый присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года. Помню, я получил записку от покойной Ольги Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой третий разговор, и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которое почило на нем в последние месяцы. Точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. Соловьев начал читать. При слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле. Кажется, в окне мерцали зорницы. Лицо Соловьева трепетало в зорницах вдохновения. И Андрей Белый набрасывает предсмертный образ Соловьева. Громадные очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бессильные руки, длинные, со взбитыми серыми космами, прекрасная его голова, большой, словно разорванный рот, с выпеченной губой, морщины, сколько было в облике Соловьева неверного и двойственного, гигант и бессильные руки, длинные ноги, маленькое туловище, одухотворенные глаза и чувственный рот, глаголы пророческие, бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком, хе-хе, и заря, заря.